Блокада. 1. Судя по внешности, это был городской мальчишка, наверное, житель одной из ближних дач, лет 12 или 13, в белой майке с синим парусным кораблем и надписью «Фрегат» на груди, в помятых шортах со множеством блестящих заклепок на поясе и карманах, они сверкнули при огне, в сандалиях-плетенках на босу ногу. Будто ненадолго вышел из дому погулять. Ноги были в порезах от осоки, светлые, стриженные по ушам волосы растрепаны, в них запутались травинки и листики. Но смотрел мальчик спокойно, словно зашел на двор к знакомым. Оказавшись на свету, мальчик неторопливо проговорил. «Здравствуйте!» У него был заметный, похожий на прибалтийский, но помягче, акцент. Ребята зашевелились, кто-то бормотнул «привет», и все почему-то вопросительно уставились на Валентина. Валентин сказал. «Здравствуй. Как ты здесь оказался?» Мальчик слегка сдвинул брови, или что-то вспомнил, или обдумывал, и ответил наконец. «Признаться, я и сам пока отчетливо не представляю». Кто-то хихикнул. Сенчик передразнил в полголоса мальчишки на акцент. Шамиль потянулся, чтобы дать насмешнику по шее. Гошка спросил. «А может, ты этот, инопланетянин? Правда или понарошку?» «Кто? Я?» «А, ну, может быть...» — мальчик вдруг улыбнулся. «В известной степени». Тогда все с облегчением засмеялись, и Валентин тоже. «Садись с нами. Ты что, заблудился?» Мальчик неторопливо сел поближе к огню, подышал на ладони, потер ими расцарапанные ноги. «Заблудился?» — он посмотрел на всех по очереди. «Пожалуй, следует сказать, что да». Опять кто-то хихикнул. Мальчик глянул в ту сторону. И объяснил уже без акцента. «Меня, разумеется, найдут. Друзья. Но искать будут прежде всего там, где люди. Можно я побуду с вами?» «Да, ради бога!» — воскликнул Валентин. И вдруг забеспокоился. «Послушай, скажи честно, может, ты грешным делом удрал из дому?» Мальчик глянул непонимающе, но через секунду засмеялся опять, без обиды. «Ну, посудите сами. Разве убегают из дому так налегке? И не куда-нибудь, а в болото?» Выражался он, пожалуй, чересчур по-взрослому, но на акцент не было уже и намека. Речь теперь звучала совершенно как у здешних мальчишек, с таким чуть уловимым намеком на щетининность и насмешку. «А раньше-то что же, притворялся?» Не дожидаясь новых вопросов, мальчик объяснил. «Видите ли, я живу в поселке Лесной Шорох. Не слышали? Про него почему-то мало знают. Он маленький. Под вечер я пошел за рощу. Показал, что там эти самые инопланетяне. Хотел посмотреть, но не рассчитал время. Стало темно, я и заплутал в кустах. Потом это болото. Вот так». «Но тебя же, наверное, весь поселок с фонарями ищет», — воскликнул Валентин. «Вовсе нет. Мы жили на даче одни, без взрослых, с приятелем. Родители его уехали. Ребята, наверное, думают, что я отправился домой, в город. Я сегодня говорил им, что собираюсь. Так что хватится меня не раньше, чем завтра к вечеру. Да и то они испугаются сразу». «Ты ведь, наверное, есть хочешь?» — спохватился Валентин. «Нет, ничуть не хочется, спасибо. Если я что-то и хочу, то прежде всего спать», — признался мальчик и откровенно зевнул. «Да мы все уже спать хотим», — сказал Валентин. «Правда, ребята? Пошли». Залили костер. Луна сделалась еще ярче, раскидала по траве длинные тени. «Как тебя зовут?» — спросил у мальчика Валентин. Юрик». Юрик прижился. В первый же день с утра он повел себя так, словно давным-давно был в этой компании. По просьбе Алены охотно отправился с кренделем щипать лучину для плиты, на которой готовили завтрак. Весело и умело успокоил и помирил Гошку и Настюшку, которые что-то не поделили и чуть не подрались. Гошка даже ревел потихоньку. Деликатно сторонился лосьона и быстро сошелся с Шамилем. Он и Шамиль были чем-то похожи друг на друга. Не внешностью, а самостоятельностью и спрятанной в характере командирской жилкой. День прошел беззаботно. Не спеша готовили еду, долго купались в прогретой воде пруда, гоняли на лужайке мячик. Потом лосьон с дружками опять гулял по окрестностям, ну и наплевать. Алена и Шамиль сидели с книжками в беседке, остальные строили на пустыре индейский вигвам. Юрик умело помогал им. Только Илюшка Митников был невесел и один раз озабоченно спросил. «Валентин Валерьевич, а вы точно уверены, что мы уедем отсюда вовремя?» «Совершенно уверен», — бодро отозвался Валентин и подумал, что почему-то не очень уверен. Вечер подоспел незаметно. Валентин сказал Юрику: «Что-то никто не приходит за тобой. Да и как догадаются, что ты здесь?» «Почуют», — объяснил Юрик, как-то виноват и уклончиво. «А почему бы тебе не вернуться в ваш лесной шорох самому? Мы тебя проводим. Далеко это?» Юрик опустил голову. «Вы думаете, я знаю? Я же первый раз в этих местах». «А в Краснохолмске ты где живешь? У вас есть телефон? Можно позвонить отсюда». «Телефон? Есть. Только мама и папа уехали в дом отдыха, квартира пуста». «Что-то ты крутишь, голубчик», — подумал Валентин и посмотрел на мальчишку в упор. Вернее, в его пушистое, с травяным мусором в волосах темя, потому что голова у Юрика была опущена. Они разговаривали, оставшись вдвоем в лагерной столовой после ужина. Неяркий свет лампочки мешался с закатным солнцем, бросавшим лучи сквозь марлевые занавески. При этом свете видно стало, как наливаются краснотой Юркины уши. Он вдруг прошептал, царапая сандалией половицу: —